Глава 22. Бьярне приехал в час ночи. Когда я позвонил ему с мобильника Мортиса, он, судя по голосу, даже не удивился. Он приехал на собственном автомобиле, за рулем которого сидела Анна. Это был огромный джип, кажется, Вольво, очень просторный, с кучей ремней безопасности по всему салону. Анна припарковалась у самого подъезда, так что мы с Бьярне без особых проблем погрузили Мортиса на заднее сиденье. Он все еще был в отключке. Временами бедняга начинал что-то бубнить себе под нос. Однако с тех пор, как покинул душевую кабину, он ни разу не открывал глаз и не произнес ни одного связного слова. По дороге к озерам никто из нас не нарушил молчание. Анна приготовила постель в гостевой комнате, той, что во времена скриптории была моей. А мы с Бьярне раздели Мортиса, облачили его в пижаму Бьярне и уложили в кровать. «Как в старые добрые времена, а?» — заметил Бьярне, когда мы на пороге обернулись и посмотрели на нашего спящего собрата по скриптории. Я усмехнулся, однако при этом подумал, что старые добрые времена уже никогда не вернутся. Бьярне пообещал, что несколько дней подержит Мортиса дома. Он даже не стал меня слушать, когда я попытался объяснить ему, почему прошу об этом. Ему было довольно того, что старый друг нуждается в помощи. Думаю, его грызло раскаяние за то, что он никак не отреагировал, когда Мортис пару месяцев назад обратился к нему с просьбой. «Я просто был обязан как-то его поддержать», — без устали твердил Бьярне. Убедившись, что Мортис пристроен в надежные руки, я распрощался с друзьями и отправился к озерам. Присев на скамейку, я стал смотреть на воду. Неоновые рекламы отражались в поверхности озер, однако мелкая рябь дробила их на узенькие световые полоски, складывающиеся в бесчетное множество причудливых узоров. Роскошное зрелище настолько захватило меня, что некоторое время я сидел и созерцал эту великолепную пляску света. Не помню, какие мысли в это время были у меня в голове, если, конечно, сознание вообще могло вместить еще что-нибудь, кроме восхищения этой неземной красотой. Помню, что когда я, наконец, поднялся с лавочки, сознание у меня прояснилось. Появилось ощущение, что отныне настала моя очередь проявлять активность. Не представлялось возможным выяснить, являлся ли Мортис частью планов убийцы, однако если дело обстояло именно так, то я только что спас жизнь бывшему другу. Тем самым я испортил коварный замысел убийцы, отказался играть по его правилам и выиграл этот раунд. Интуитивно я чувствовал, что не зря сопротивляюсь. Надежда существует. Пришло время брать инициативу в свои руки, задействовать все свои детективные способности, чтобы прояснить создавшуюся ситуацию и выйти из нее с честью, подобно бойцу, который становится еще сильнее после решающей схватки. Проблема состояла в том, что единственный реальный след, который был у меня до сих пор, в сущности так никуда меня и не привел. Единственное, что мне оставалось теперь, это руководствоваться собственной интуицией. Но кто сказал, что этого недостаточно? Если целью убийцы и вправду являюсь именно я, он наверняка тщательно изучил образ моих мыслей, и я смогу воспользоваться этим в собственных интересах, ведя, так сказать, двойную игру. По всей видимости, мои догадки о последних минутах жизни Вернера соответствовали действительности даже в гораздо большей степени, нежели я мог рассчитывать. Было вполне вероятным, что Лулу и вправду существует, и теперь мне предстояло найти ее. В то же время смерть Вернера делала невозможными какие-либо контакты с полицией. Стоит мне только начать задавать вопросы, как у них немедленно появятся подозрения на мой счет. Так что вести поиски Лулу мне предстояло самостоятельно. Нечего было и думать о том, чтобы раздобыть какие-либо сведения у проституток с Вестербро, отправляясь туда пешком. Меня бы сразу приняли за легавого. Однако в моей старушке Тойоте Короле едва ли кто-нибудь мог заподозрить полицейский автомобиль. Взяв машину со стоянки, я отправился на Хальмторвет. Примечание. Хальмторвет. Площадь в Копенгагене. Конец примечания. Широкомасштабные работы по благоустройству города не обошли стороной и эту часть столицы, что поначалу спугнуло местных шлюх с их привычных мест. Однако со временем та слава, которой пользовался данный район, все же взяла свое, и проститутки, зная, что именно здесь их будут искать потенциальные клиенты, вернулись обратно. Я выехал на Южный бульвар. Девушки стояли здесь вдоль дороги через каждые 50 метров, где поодиночке, где парами. В основном это были иностранки, либо черные, как ночь, негритянки, либо блеклые блондинки, угловатые черты лиц которых выдавали их славянское происхождение. Когда я притормаживал, они подходили поближе к машине, профессионально глядя с застывшей улыбкой чуть поверх моей головы. «We have sex?» — заученно спрашивали они. Примечание. «We have sex. Хочешь секса?» Английский. Конец примечания. Мне нужна была девушка из лифта. Вернер питал известное предубеждение к девушкам из Восточной Европы и с Африканского континента, так что ни одна из таких не смогла бы никуда его заманить. Меня ни капельки не трогали ни печаль, ни горечь, затаившаяся в глубине глаз большинства стоявших тут женщин. В мозгу у меня крутилась лишь мысль о собственном выживании. Так что чужие чувства и проблемы были сейчас абсолютно неважны. Я словно выполнял некую миссию, которая носила название «Франк Фэнс». Отвечая отказом на предложение девушек, я в свою очередь спрашивал у каждой, не знакома ли она с датчанкой, которая в среду работала в отеле «Мариеборг», и описывал девицу из лифта. Большинство из опрошенных либо ничего о ней не знали, либо попросту не поняли меня. Наконец, одна порекомендовала мне съездить на Истедгаде, где предпочитают собираться проститутки-датчанки. Так я и поступил. Примечание. Истедгаде. Улица Красных Фонарей в Копенгагене. Конец примечания. Движение здесь было более оживленным, а сама улица гораздо ярче освещена, и, что самое главное, среди стоящих вдоль тротуара девушек было гораздо больше тех, кто выглядел стопроцентными датчанками. Вид у них был гораздо более приветливый, и создавалось впечатление, что от них я смогу добиться гораздо большего, если не получить интересующую меня информацию, то, по крайней мере, хотя бы поговорить откровенно. Всего после нескольких вопросов я вышел на высокую стройную брюнетку с огромной грудью и полными округлыми бедрами, затянутыми в довольно узкую черную юбку. Довершал наряд ослепительно-белый жакет. «Так тебе, наверное, Мария нужна?» — сказала она с характерным акцентом уроженки портовых кварталов. «Повезло ей тогда, работенка-то была не пыльная». «Не знаешь, где она сейчас?» «А что тебе от нее надо? Ты вообще-то кто такой, из легавых, что ли?» «Да нет, какой там», — поспешил заверить я. «Просто мне ее порекомендовали». «Вот как!» Брюнетка все еще с подозрением разглядывала меня. «Ну а здесь тебя что не устраивает?» — осведомилась она и распахнула жакет, чтобы я лучше сумел рассмотреть все ее выпирающие наружу прелести. «Может, в следующий раз», — с улыбкой сказал я. «А сейчас, если скажешь, где мне ее найти, получишь 200». Она быстро оглянулась по сторонам и протянула руку. Порывшись в кармане пиджака, я выудил 200-ные бумажки, которые тут же исчезли за корсажем внушительного бюста. «Она обычно стоит там, на Саксонгаде», — брюнетка кивком указала в соответствующую сторону. «Но сейчас у нее в гостях тетушка Роза, так что учти, работать она сможет только по-французски, либо руками». «Тетушка Роза?» — удивился было я, однако в следующий же момент все понял. «А, вот ты о чем. Что ж, ладно, окей. Уверен, что не хочешь кобылку, у которой весь инструмент в порядке?» Я вежливо поблагодарил и тронулся в указанную ею сторону. «В следующий раз, когда надумаешь, спрашивай Монику!» — крикнула она мне вслед. «Монику!» Свернув на Саксонгаде, я действительно увидел Марию. Девушка сидела на ступеньках одного из домов, маленькая и худенькая, точь-в-точь такая, какой я ее запомнил. Волосы у нее были светлыми, а кожа там, где ее не покрывал боевой раскрас, бледной и нездоровой. Обильный макияж был нанесен так небрежно, как будто она занималась этим, спускаясь по лестнице. Ее пустой и равнодушный взгляд все же отметил, что мой автомобиль останавливается, и углы губ поползли вверх, что, вероятно, должно было означать некое подобие улыбки, однако придало ей еще более нездоровый вид. Я спросил ее, работала ли она в отеле 2 дня назад. Девушка прикрыла глаза, словно ответ на этот вопрос требовал от нее предельной концентрации всех внутренних сил. Девушка так долго молчала, что я стал бояться, не заснула ли она. Выйдя из автомобиля, я подошел поближе. «Лулу!» — окликнул я ее и встряхнул за плечо. «Так ты была в среду в гостинице Марии Борг?» Она, наконец, открыла глаза. «Какая я тебе к черту Лулу?» Я покачал головой. «Ты там встречалась с Вернером, полицейским. Ну уже, вспоминай». В глазах у нее мелькнула искра понимания. «Ах, этот Вернер, Гувернер! Как же!» Сердце мое забилось быстрее. Мне стоило огромных усилий сдерживаться. «Что там произошло?» — спросил я. «Кто тебя нанял?» Мария вперила в меня тяжелый взгляд. «А ты, собственно говоря, кто такой?» Я выпрямился и осторожно осмотрелся по сторонам. «Я знакомый Вернера. Мне необходимо знать, что случилось в номере». «Ну и сколько?» «Что ты имеешь в виду?» Она сверкнула белками глаз. «Сколько дашь за то, чтобы это узнать?» Я полез в карман за бумажником. «А сколько ты хочешь?» — поинтересовался я. Тыльной стороной ладони она задумчиво вытерла нос. «Мне нужно ширнуться», — сказала она, — «и поскорее. Когда придет ломка, весь бизнес ни к черту. А меня уже, чувствую, начинает колбасить, так что доза нужна прямо сейчас». «Окей, Лулу», — поспешно согласился я. «Так сколько тебе надо?» «Почему ты зовешь меня Лулу?» «Прости, Мария», — поправился я и снова из-под тишка оглядел улицу. «Сколько это стоит?» Сквозь щель полузакрытых глаз она посмотрела на меня. 1100 за грамм. Хотя наличными у меня с собой было не больше 500, я все-таки кивнул. «Ладно, идет». «То есть 2200. Мне нужно 2 грамма», — поспешно сказала она. Я хотел было возразить, но она меня перебила. Так ты хочешь знать, что там произошло или нет? Ладно, согласился я, выкладывай, что знаешь. Мария покачала головой и иронично ухмыльнулась. Нет, дорогуша, так не пойдет. Сначала гони дозу. Мы прошли к машине и сели внутрь. Окей, так куда нам? Сейчас давай на Луговую площадь, а дальше я покажу. В ветровом стекле я увидел ее отражение. Она смотрела прямо перед собой, и ее глаза блестели в предвкушении дозы. Примечание. Луговая площадь. Площадь в конце Истедгаде. Конец примечания. По дороге я снял наличные в банкомате на Истедгаде. Когда мы подъехали к Луговой площади, я, следуя ее инструкциям, свернул на какую-то боковую улочку, затем в переулок и, наконец, остановился у киоска 7-Eleven. «Ну что, здесь?» — спросил я. «Нет, чуть дальше», — отозвалась девушка и неопределенно махнула рукой куда-то вглубь квартала. «Ты подожди тут, я сама схожу. Если они увидят из окна незнакомую машину, то, пожалуй, от страха еще в штаны наложат». «Слушай, Лулу, а ты обратно-то вернешься?» С сомнением в голосе спросил я, доставая из кармана 2200 крон. «Заканчивайте свои Лулу, ясно?» Я поднял руку, как бы защищаясь. «Так как, Мария, вернешься?» «Я у них там больше не ширяюсь. Хватит. Однажды я уже очнулась без трусов и вся в сперме, так что теперь ни-ни». Она выхватила у меня из руки купюры. «А ты пока раздобудь мне водички, дорогуша». Выйдя из машины, Мария пошла по темной улице. Глядя ей вслед, я думал о том, что, по-видимому, только что потерял 2200 крон, а также последнюю зацепку.